Глава третья. Позади осталась очередная станция. Там царило какое-то непонятное оживление. Суетились люди, раздавались короткие выкрики, кто-то в голос плакал. Ее это не интересовало. У бывшего человека была своя задача. Отвлекаться на всякую мелочь времени не было. Она напоминала себе об этом неоднократно. К тому же вся эта станционная кутерьма пошла ей только на пользу. Удалось проскочить прямо вдоль перрона, не ища обходных путей среди вентиляционных шахт, боковых ответвлений и давным-давно заброшенных помещений. Именно сейчас искорка чужого сознания, к которому так рвалось существо, разгорелась неимоверно ярко. Она пылала во мраке сверхновой звездой, указывая путь. Только на этот раз, в чистый ослепительный свет разума, кто-то щедро выплеснул багрово-красных с черными мазками красок, отчаяние, боль и страх. И это подстегивало. Чувство чужой беспомощности придавало сил, заставляя мутировавшие, но устающие, как и все живое, мышцы, вновь и вновь напрягаться, чтобы, не сбавляя темпа, нестись вперед. В мозгу, пойманной птицей, билась одна единственная мысль – успеть и помочь. В ней все больше и больше просыпался человек, отодвигая звериную ярость мутанта на второй план. Жаль. Как же было жаль, что она не смогла почувствовать ее намного раньше. Ведь столько всего можно было бы избежать. Почему же все так произошло? Почему суперорганизм и все нечеловеческие способности, которыми она овладела поневоле, не смогли почувствовать малюсенький кусочек того, что для нее значило больше всего в жизни? Быть может, просто не пришло время? Или же невероятное чутье спало до лучших времен? Или цель оказалась настолько далека, что почувствовать ее, зацепиться якорем за ее сознание, не представлялось возможным? Гадать бессмысленно. Предположений можно выстроить сколько угодно, и все они будут иметь право на существование. Но в данном случае важна не причина, а следствие. А следствие ждало впереди. И оставалось уже совсем немного. Темный силуэт появился неожиданно, будто с неба свалился. Вернее, с сочащегося каплями влаги потолка. Свалился в паре метров от Виктории. Она едва успела затормозить, чтобы не налететь сходу на досадную помеху. Помехой оказалась двухметровая скалопендра. Тварь несколько раз скребнула лапами по земле и с противным металлическим шелестом бросилась в сторону добычи. Много челюстей, истекающие ядом, зловеще клацнули всего в паре сантиметров от плеча бывшей женщины. Пропусти она такой укус, и уже никакая регенерация не спасла бы. Еще до последней войны укусы некоторых видов многоножек были смертельно опасными, несмотря на не такие уж и большие размеры самих членистоногих. Чем теперь чревата встреча с таким созданием, догадаться несложно. Даже крохотная царапина с легкостью превратит живое существо во вкусный обед. Промахнувшаяся многоножка недовольно застучала хвостом по шпалам, пара антенн на голове нервно подрагивала. Она была голодна и упускать добычу не желала, а тут целая гора мяса увернулась от, казалось бы, молниеносного броска. В следующую секунду мощный пинок ноги отправил монстра в короткий полет. Звук, когда скалопендра врезалась в стену, был такой, словно ударили доской по пустой бочке. Упав на спину, она пронзительно заверещала, извиваясь всем телом и дергая конечностями в попытке подняться. Удалось ей это быстро, и она вновь бросилась на потенциальную жертву. Виктория не успела среагировать должным образом или же попросту не захотела. Длинное тело многоножки обвелось вокруг пояса, кольца со скрежетом начали сдавливаться. Безглазая морда членистоногого оказалась на уровне лица Виктории, из пасти пахнуло тухлятиной, много челюсти приготовились сомкнуться на шее добычи. Но в последний момент безвольная, казалось бы, жертва едва уловимым движением схватила охотника аккурат за те самые антенны, что раскачивались на голове. Резкий рывок, противный хруст, и антенны с кусками плоти отделяются от головы, а сжавшиеся уже кольца ослабляют свою хватку и падают на землю. Несостоявшаяся добыча отходит на пару шагов назад, но многоножка уже не шевелится. Бывшая женщина самодовольно хмыкнула. Ничего не меняется. У этих тварей тактика одна и та же. Если не удается сразу укусить, то пытаются сдавить. Дергаться в таких случаях бесполезно. Сегментированная шкура многоножек по твердости немногим уступает стали. Лишние движения приведут лишь к тому, что смертельный захват произойдет сразу, буквально за 2-3 секунды. А вот если стоять, не дергаясь, то прикончить их не составит труда. Сдавливание происходит неспешно, охотник наслаждается беспомощностью жертвы. Этим и требуется воспользоваться. Выдернутые антенки, когда их отрываешь, выворачивают с собой и половину головы. Так что голова – самое уязвимое место у этих бронированных созданий. Виктория это прекрасно знала, тем более что на ее счету была не одна убитая подобная многоножка. Бросив холодный взгляд на бездыханное тело, она с места припустила дальше. Еще чуть-чуть. Поднявшуюся было панику и негодование, Трофимыч пресек моментально, пообещав всех недовольных отправить чистить выгребные ямы. Копаться в отходах никто не хотел, посему покричали, повозмущались больше для порядка, да и разошлись по палаткам. На платформе остались Трофимыч со сталкером, да еще человек 5-6, кого сам нач станции и попросил задержаться. Расклад был простой. Собрать небольшую команду и отправиться по следам тех, кто так нагло напал на станцию. И, само собой, спасти похищенную девушку. Идти были готовы все. Сталкера хорошо знали, уважали и, самое важное, ему верили. Кроме того, Алексей был одним из немногих на Колоса, кто часто выходил наверх и знал многие опасности поверхности. Но ломиться толпой в 5 и более человек сталкер отказался. Да и смысл? Лишний шум. Нет, оно, конечно, хорошо, если доведется встретить кого-то особо крупного, составляющего большую проблему для 1-2 человек. Тут каждый ствол окажется на счету. И чем больше огневая мощь, тем выше шансы остаться в живых. Но большой отряд и заметить гораздо проще. И если мутанты не всегда рискнут связаться с толпой вооруженных двуногих, то братья по разуму вполне могут потрясти на предмет наличия каких-либо ценностей. Сталкер выбрал 2 человек. Одним был его ровесник, крепкий парень по кличке Тостер. С ним сталкер был хорошо знаком, несколько раз вместе выбирались наверх в рейды в поисках полезного. Как-то раз они забрались в один магазин электротехники. Магазин оказался девственно чист, но дозиметр особо не возмущался, а потому было решено осмотреть абсолютно все. Мало ли, кто не досмотрел и что-то еще осталось. Увы, все, что плохо лежало, уже давно было хорошо унесено. На свое счастье или на беду глазастый Тостер, тогда еще просто Серега, заприметил запертую на висячий замок дверь. То ли ее до этого никто не замечал, то ли просто не считали нужным ее трогать. Но факт остается фактом, дверь была не тронута. Глаза парня загорелись азартным огнем и предвкушением легкой добычи. Замок безжалостным образом был сбит со своего законного места и за ненадобностью отброшен ногой подальше, чтобы не мешался почем зря. Перед парнями открылось помещение 5 метров в длину со стеллажами по обе стороны стен. В высоту стеллажи занимали 4 яруса и были сверху донизу забиты тостерами, обыкновенными тостерами, в которых многие до войны любили себе на завтрак поджаривать ломтики хлеба, накрывать их сыром с ветчиной или же просто намазывать маслом или вареньем. В общем, сталкер не на шутку огорчился. Его же напарник, наоборот, пришел в полный восторг. Он решил, что нашел настоящий клад электроники. Быть может, даже какие-то последние модели компьютеров, выпускаемых незадолго до катастрофы. И сколько Алексей не объяснял, что в компьютерах не бывает таких дырок, в которые ладонь можно впихнуть, и что они устроены намного сложнее, чем эти безделушки. Напарник был безудержным в своем стремлении набить рюкзак столь нужными находками. Сталкер честно предупредил, что тянуть всю эту дрянь помогать не станет. Сергей только энергично головой закивал, мол, согласен на все, что угодно, лишь бы взять побольше. Ну и набрал, разумеется, напаковал целый рюкзак доверху. Была бы его воля, он бы его ЗК снял, чтобы использовать его в качестве баула. Но благо хватило ума не рассекать раздетому по Минску. В общем, тянул он свою ношу долго, обливаясь потом и матерясь, на чем свет стоит. Что потом было в метро, описать сложно. Припадок истеричного хохота, наверное, был слышен на всю линию, когда народ увидел, что принес Сергей. Отсмеявшись, Трофимыч тогда бросил одну фразу, вытирая слезы рукавом. «Эх ты, тостер!» Ну, в общем, с того времени некогда обычный Сережа стал весьма оригинальным тостером. В остальном парень был хороший и как человек, и как боец. Вторым Алексей взял Саныча, мужика лет 45, который очень хорошо помнил, как оно жилось там до того, как все пошло прахом. На поверхность он был особо не ходок, но жизненного опыта имел хоть отбавляй, поэтому мог оказать существенную помощь в случае чего, неважно, делом ли или советом. Порой хороший совет мог оказаться важнее помощи делом. Начстанции выбором остался доволен, в очередной раз убедившись, что сталкер знает свое дело. Воронько отрядили собирать рюкзаки на троих. Никто не знал, как долго продлится этот поход, поэтому запастись нужно было впрок. Уже перед самым выходом отряд увидел, как со стороны лазарета к ним мчится варвар. Бинты на голове развивались гордыми флагами. За ним вдогонку неслась ругань и Татьяна Ивановна, которая его этой самой руганью и материла. Все замерли в предвкушении объяснений. Варвар же добежал до группы, упер руки в колени, пытаясь отдышаться. Спустя секунд 15, когда его преследовательница поравнялась со всеми, он распрямился и выпалил одним разом. «Я с вами пойду». «Коленом под зад ты получишь и пойдешь назад на больничную койку», — возмутилась врач. «Чтоб меня под зад пнуть, это еще постараться надо. Или поймать для начала», — парировал часовой, гневно топорща свою рыжую бороду. «Посажу под замок, чтобы не сбегал», — продолжала неистовствовать Татьяна Ивановна. «Его лечишь, а он из себя героя строит. Не вернешься в лазарет, я тебе в следующий раз просроченного слабительного дам. Тогда точно не до беготни будет». «Мужики, ну вы-то чего молчите?» Варвар повернулся к компании. «Ну, суть ситуации в принципе ясна», — резюмировал Трофимыч, пряча улыбку в кулак. «Вопрос в другом. Как ты очухался, и чего тебе не лежится спокойно?» «Спирту понюхать дали, по морде похлопали, вот оклемался. Делов-то. Как узнал, что вы собираетесь, так и я подхватился. Ивановна вон меня скрутить пыталась, а фигушки. Я себя нормально чувствую, готов, как говорится, к труду и обороне. Успею еще вылежаться». «Нет, вы посмотрите на него». Врач все не могла смириться с нерадивым пациентом. Прямо терминатор, а не человек. «Дерми! Кто?» Глаза варвара приготовились метать молнии. «Стоп!» — вмешался, наконец, сталкер. «Хорош тут скандалить. Персонально для тебя, варвар, поясняю. Терминатор — это такой офигенно крутой робот, присланный из будущего, чтобы защитить человечество. У него, кстати, черепушка такая же туго пробиваемая, как и твоя». «Шутите?» Часовой недоверчиво обвел всех взглядом. «Даже и не думали», — заявил Саныч. «Ты бы, хлопец, к партизанам чаще заглядывал. Зря они, что ли, у себя на станции кинотеатр устраивают каждую субботу. У них фильмов тьма тьмущая. Сходил бы как-нибудь на досуге. Глядишь, и почерпнул чего нового». «К ним пока доберешься, сожрать 100 раз успеют», — буркнул пристыженный детина. «Не сожрут. Во-первых, тебя ж никто не заставляет через межлинейник от Победы туда идти. Ну а во-вторых, чтобы тебя сожрать, нужно пасть минимум как у бегемота, и то не факт, что влезешь». «Раз все немного успокоились», — решил Алексей, «то было бы хорошо узнать, как произошло нападение, кто это был, сколько, куда ушли». «Хрен его знает, куда они ушли», — варвар скрипнул зубами. «Я к тому времени в отключке уже был». «А кто? Тут тоже не особо и понятно. Сидели, как обычно, за жизнь говорили, за туннелем поглядывали. Эти появились вообще не пойми откуда, словно привидения. 4 их было, все с автоматами. 3 в обычный камуфляж одеты, на 4-м что-то непонятное, какой-то навороченный костюм. На что-то забугорное похоже, я как-то на картинке видел. И еще нашивка там интересная была такая. Круг с 3 буквами СНМ. Больше ничего рассмотреть не успел, и вряд ли чем помогу». Сталкер присвистнул, Трофимыч многозначительно хмыкнул, Саныч едва не поперхнулся. Один лишь Тостер ничего не понял, поэтому скромно промолчал. Врач же вообще махнула на всех рукой, мол, делайте, что хотите, и ушла к себе. «А с чего такая реакция?» Варвар, оказывается, тоже не все понял. «А с того, мой рыжебородый друг», — ответил сталкер, «что за всю свою сталкерскую карьеру я в метро и на поверхности навороченных костюмов защитных видел знаешь сколько? По пальцам одной руки пересчитать можно. А если еще точнее, то этих пальцев вообще не понадобится, потому что ни одного такого костюма я еще не встречал. Слышал только, что разработки по созданию комбинированного костюма, который будет и от радиации защищать, и в бою, до войны велись. Да и то не у нас. Откуда он только тут взялся, ума не приложу. Ну и СНМ, само собой. Почему именно они? Столько времени ни во что не вмешивались, а тут вдруг заинтересовались. С какой, спрашивается, целью? Мне кажется, что один человек вполне может ответить на наши вопросы. Если не на все, то уж на многие точно. Профессор, — коротко заметил начстанции. Именно, — подтвердил Алексей. Придется его навестить. Уж слишком много событий начало происходить после того, как я вместе с Катей у него был. «Где Воронько ходит?» — засуетился Трофимыч. «Дык я тут уже, ага», — раздался позади голос мужика, которого даже никто не заметил. Он скромно стоял позади всех, у ног его лежали 3 доверху набитых рюкзака, к каждому из которых было прислонено по автомату, 1 укороченный калашников и 2 обычных. На варвара, естественно, никто не рассчитывал, и он остался без снаряжения, но это его нисколько не оскорбило и не смутило. Он с гордостью продемонстрировал свое мачете, с которым практически никогда не расставался и повсюду таскал с собой. «Мне собираться не нужно, все мое всегда при мне». «Ну, тогда хорошо, выдвигаемся на центральную. Не пуха, ребята», — пожелал напоследок начстанции. «К черту», — ответили все разом синхронно. Поход начинался. Бирюк неспешно приближался к девушке. Теперь-то уж точно никуда не денется. Бизон с Рохлей точно быстро не вернутся, дозор спешки не любит. А зная натуру старшова, можно быть абсолютно уверенным, что пока он не проверит вокруг все досконально, пока не всунет везде свой педантичный нос, назад не пойдет. Вдруг те, кто должен был явиться за девкой, лежат где-то неподалеку с разорванными глотками. Или же академики их не пропустили, если у тех хватило ума полезть в открытую через станцию. Хотя почему не пропустить-то? Ходить не запрещено, если ты не психопат, крошащий всех направо и налево, если правил станции не нарушаешь, если дурь не продаешь. Насчет дури, кстати, это еще как посмотреть. На Могилевской, например, такие грибочки выращивают, что любо-дорого, накрывают всерьез и надолго. Этим только и живут, торгуют потихоньку-помаленьку, но по другим станциям не шляются, знают, что могут огрести по первое число. Кому надо, сами к ним приходят, а уж там распространяют по всему метро, благо желающих всегда хватает. Вот такая получается подземная наркосеть. Бирюк на несколько секунд отвлекся, вспоминая, как пару-тройку раз покупал грибочки у могилевских. Мультики он тогда смотрел долго, путая реальность с грезами, но и отходил потом от всего этого долго, считай, двое суток провалялся пластом. Хорошо еще, что не бегал, не орал и ни на кого не бросался. Да, было времечко, надо будет как-то повторить при возможности. Но это все потом. Теперь же следовало разобраться с девчонкой. Сидит вон, зыркает серыми глазищами, и, несмотря на страх, люто ненавидит. Крепкий орешек, ну да ничего, и не таких ломали. Он приблизился вплотную, рывком поднял девушку за волосы, несколько секунд смотрел на искрящиеся влагой глаза, а потом наотмашь ударил тыльной стороной ладони по лицу. Вроде и не сильно, но Катя сползла вниз по стене, попыталась отползти в сторону, не вышла. Мерзавец присел рядом на корточки, потянул девушку к себе, придавливая к полу. Добегалась чертовка. Изо рта Бирюка пахнуло гнилью. Наемник лихорадочно пытался расстегнуть ремень на штанах. Девушка зажмурилась, чтобы не видеть происходящего. Она молилась, не знала, кому и как, но молилась, прося, чтобы все это побыстрее закончилось, или же чтобы она просто умерла, не успев почувствовать боли и унижения. Секунда, вторая, третья. Невидимый секундомер отсчитывал каждый удар звонким колоколом в голове, и с каждым таким ударом жить хотелось все меньше и меньше. Очередной удар оказался настолько громким, что девушка невольно открыла глаза. Обернулся и наемник, оторвавшись от своего неподатливого, но уже расстегнутого ремня. Обернулся и, как ужаленный, откатился в сторону. И было отчего. Во весь дверной проем стояла какая-то тварь, облаченная лишь в набедренную повязку, больше похожую на тряпку. Зеленым яростным огнем горели глаза существа, грудная клетка высоко вздымалась, кулаки сжимались и разжимались. По всему было видно, что дверь выбила именно это существо одним мощным ударом. «Какого хрена?» Бирюк, хоть и был с болтающимся ремнем, умудрился достать пистолет и разрядить всю обойму внезваного пришельца. Промахнуться он не мог. Каково же было его удивление, когда он увидел, что пулевые отверстия на груди создания начали медленно затягиваться. Само же существо лишь коротко взрыкнуло и направилось к наемнику. Тот, путаясь в собственных штанах, попробовал было метнуться к трупу лешего, чтобы забрать его автомат, но понял, что не успеет. Ему ничего не оставалось, кроме как схватиться одной рукой за нож, а второй за штаны. «Ну, иди сюда, скотина! Давай!» И существо подошло. Движение когтистой руки лапы было таким стремительным, что наемник его даже не заметил. Лишь изумленно увидел, как клинок, звякнув, покатился по полу. В следующее мгновение его собственная рука безвольной плетью повисла вдоль тела, отказываясь повиноваться. Еще одно молниеносное движение, и цепкие, изуродованные радиацией пальцы сжались на горле Бирюка, а его тело приподнялось над полом на целый метр. Он захрипел, судорожно болтая ногами, силясь оторвать лапы чудовища от своего горла, но тщетно. Захват лишь усиливался, перед глазами уже начинали плыть красные круги. Последнее, что он услышал, был хрип монстра. «Никогда! Не смей!» Захват усилился еще больше, и шейные позвонки не выдержали, хрустнули. Тело Бирюка обмякло, повисло тряпичной куклой. Чудовище отшвырнуло труп, на негнущихся ногах подошло к оцепеневшей от страха девушке, опустилось на корточки, протягивая вперед слегка подрагивающую руку, будто бы опасаясь, что девушка вот-вот исчезнет, пропадет навсегда. Та была ни жива, ни мертва от сковавшего ужаса, понимая, что в случае чего убежать она никуда не сможет. Существо дотронулось до ее щеки, испещренной шрамами и рубцами лапой. Странно, прикосновение оказалось теплым и приятным, оно не вызывало отвращения, а наоборот, успокаивало, убаюкивало. А потом... Потом перед глазами девушки проплыла череда видений. Вот молодая красивая девушка держит на руках розовый кричащий сверток, смотрит на него полными безграничной любви глазами. Рядом статный мужчина с огромной охапкой ярко-красных роз, улыбающийся так, что словно он самый счастливый в мире человек. А вот та же девушка, только взгляд озабоченный, тревожный. Она раз за разом дотрагивается ладонью до лба младенца. Лоб горячий, температура повышена. Мужчина что-то быстро-быстро объясняет кому-то по телефону, испуганно поглядывая на жену и ребенка. Следующее видение. Родители сидят на полу, а ребенок неуверенно делает первые шаги по полу, как астронавт, впервые ступивший на поверхность Луны. Малышка падает, начинает хныкать, но от ласкового сюсюканья мамы замолкает, с трудом поднимается и настойчиво движется вперед на радость безмерно счастливым родителям. Еще один призрак прошлого, мужчина сидит возле детской кроватки, над которой с хрустальным мелодичным звоном вращается каруселька, в руках у него яркая красочная книжка с добрыми-добрыми сказками. И голос читающего папы тоже добрый-добрый, безгранично любимый и такой родной. Существо отодвинуло руку, видения закончились, оставив после себя шок и непонятное волнение. «Катенька!» — по слогам прохрипело чудовище. Ответить девушка не успела. Короткая автоматная очередь бросила чудовище на нее. Ворвавшиеся в помещение бизон с рохли отпихнули грузное тело монстра, еще раз полоснули очередью в упор поперек груди. «Готов», — констатировал рохля, пиная носком ботинка неподвижное тело. «Забираем», — командир махнул на девушку. «Нас уже ждут». Проблемы у отряда начались на блокпосту Площади Победы, которого здесь в принципе никогда не было. А тут получите и распишитесь, мешки с песком, высотой по пояс. Двое часовых ни в какую не хотели пропускать их дальше. Никакие аргументы и доводы не помогали. Варвар несколько раз порывался достать свой мачете, тем самым еще более накаляя обстановку. Саныч недовольно пыхтел. Тостер переминался от нетерпения с ноги на ногу и в любую минуту был готов поддержать начинание рыжебородого детины настучать часовым в бубен. Алексей пытался сохранять хладнокровие, хотя получалось у него это с огромным трудом. «Я еще раз говорю, нам надо на центральную», — сталкер не прекращал попыток достучаться до охраны. «А я тебе говорю, что не велено никого пускать», — размахивал один из часовых самодельным арбалетом. «Да с какого такого рожна не положено? Я бы еще понял, если бы сама центральная входы запечатала. Вы-то тут каким боком?» «Ничего не знаю», — упрямился охранник. «Комендант сказал, чтобы никого не пускали на центральную. Хочешь, иди и сам с ним разговаривай. Наше дело маленькое». «Вот как сходим к твоему коменданту пару раз, так не потянешь потом». Варвар воинственно потряс кулаком. «Смотри, чтоб сам потянуть смог», — огрызнулся второй охранник, передернув затвор Макарова. «Все, хватит», — рявкнул сталкер, не выдержав, наконец, этой перепалки. «Отойдем, мужики, поговорить надо». Отряд отошел на несколько метров, чтобы часовые их не слышали. Те заметно нервничали, вытягивали вперед шеи, пытаясь понять, что за заговор плетется совсем рядом с веренным им постом. Правда, ничего из этого не вышло. Отряд переговаривался исключительно шепотом. Разговаривали они несколько минут. О том, что разговор выдался несколько жарким, говорила только повышенная жестикуляция собеседников. В итоге вновь вернулись к посту. «Так, говоришь, на центральную не пустите?» — прищурился Алексей. «Нет», — часовой подозрительно скосился на сталкера. «Хорошо, а наверх?» «Куда это наверх?» — не понял охранник. «Туда», — сталкер указал пальцем в потолок. «А ты часом умом не тронулся, хлопец?» «Нет, я же сказал, нам нужно на Октябрьскую, и попадем мы туда любым способом. Нет, если вы, конечно, нас через межлинейник не отправите». «Свят, свят, свят!» Часовой принялся часто-часто креститься, видимо, само упоминание о межлинейнике вселяло в него первобытный ужас. «Тогда открывай ворота наверх, мы там пойдем». «Идиоты!» — резюмировал часовой и обратился к напарнику. «Петро, проводи этих ненормальных». Расчет Алексея был прост. Если уж нельзя попасть на центральную напрямую через туннели, то безопаснее всего было двигаться по поверхности. Да, существовал довольно высокий шанс нарваться на какую-нибудь дрянь, мутантов, диких, но это, по крайней мере, вещи все знакомые и понятные, с которыми можно справиться. Межлинейник же считался местом гиблым, соваться туда было чистейшей воды самоубийством. Первые несколько лет после войны его активно использовали для сообщения между ветками, особенно когда власть на центральной в очередной раз менялась. Сунешься, не зная, у кого бразды правления, и хорошо, если просто без товара останешься и без вещей. А так было удобно. Входишь около Победы и выходишь уже на Немиге, на другой ветке. Да, на Немиге проверяли на наличие запрещенных предметов, но хотя бы не драли три шкуры за налог. Центральные тогда пытались прибрать к рукам и Немигу, и площадь, но быстро получили отворот-поворот и попыток повторять не стали. Лишних людей на такие цели не нашлось. Потом в межлинейнике начали пропадать люди. Те, кто шел по одному, по два человека. Выживших оказались считанные единицы, да и те мало походили на людей. Перекошенные от ужаса лица, выжженные глаза, кровоточащие уши и ноздри и почти полная потеря рассудка. Из нечленораздельных выкриков и мычания составили общую картину. В туннеле появились два вида огней, синие и красные. Синие влияли на психику, человек начинал слышать голоса, видеть сюрреалистичные картины и миражи. Терял ориентацию в пространстве, не узнавал находящихся рядом, видя в них кого угодно, но только не людей. Красные огни вели себя по-другому. Эти сгустки пронизывали насквозь тела людей, заставляя чувствовать невыносимую боль, как от тысячи раскаленных игл, буквально выворачивая человека наизнанку. Чаще всего они встречались по отдельности, но бывали случаи, когда они объединялись. После такой встречи выжил только один человек. Когда этот бедолага ввалился на Немигу, все сначала подумали, что на станцию приперся неизвестный мутант. И лишь по постоянным стонам про синее с красным поняли, что человек прошел через межлинейник. Все прекрасно понимали, что он уже не жилец, и кто-то из сожаления пустил несчастному пулю в голову. Дальше хуже. Стали исчезать большие группы людей, даже целые караваны, которые всегда передвигаются минимум десятком и вооружаются до зубов. Охотников до чужого добра всегда хватает. Да, процент выживших увеличился до 2-3 человек с каравана, правда, очень редко. И появилась новая информация. К огням добавилась какая-то ядовито-фиолетовая желеобразная субстанция, бросающаяся на людей и пожирающая их. Причем эта дрянь могла разделяться на несколько самостоятельных сгустков, поэтому шансы выжить при встрече с ней были настолько малы, что про них и говорить не хотелось. Что из этого всего было правдой, а что вымыслом, неизвестно, но проверить не решился никто. Все сошлись в одном, люди пропадают, а на выживших без слез смотреть нельзя. Хотели забаррикадировать входы с обеих сторон, но побоялись. С тех пор туннель пользуется дурной славой, и посещать его не отваживается никто. Да и центральная под натиском двух веток и обещанием быть стертой с лица минского метрополитена успокоилась. Власть перестала меняться, и жизнь потихоньку приняла свое привычное размеренное русло. Спустя четверть часа отряд поднялся наверх, и тут возникла очередная заминка. Варвар, всю свою жизнь от самого рождения и до теперешнего момента проведший на станции, рухнул на четвереньки, едва только поднялись из подземного перехода. После низкого подзакопченного потолка, после стен станции и знакомых туннелей, невероятно высокое ослепительно-голубое небо повлияло на бородача, как удар обухом топора по голове. Никогда не быв на поверхности, организм паниковал, настойчиво требуя вернуться в свою привычную нору, вставшую родной среду обитания. Саныч перенес возвращение в город легче, все же на момент удара ему было уже 25 лет. За последующие 20 лет кротовьей жизни отвык, конечно же, но как варвар на четвереньки падать не стал, лишь облокотился о парапет перехода и жадно пытался хватать воздух через противогаз. Алексей с Тостером только молча усмехались, глядя на товарищей. Сталкер вспомнил, как в свой первый подъем его вообще стошнило. Перед отцом тогда было очень стыдно, хотя тот и сделал вид, что ничего особенного и не произошло. «Дыши, варварушка, дыши глубже», — посоветовал Тостер. «И голову в землю не тычь, поднимай потихоньку. А то, если удобней, можешь и так передвигаться». Варвар промычал что-то нечленораздельное, но, судя по интонации, явно матерного смысла, и начал попытки к своему вертикальному восстановлению. Удалось ему это не сразу. Только раза с 5-го или 6-го он смог привести себя в нужное положение, пусть и слегка пошатывающееся. Саныч к тому времени уже крепко стоял на ногах, ни на что не опираясь. «Ну как, живой?» — поинтересовался Алексей. «Частично, но чувство такое, будто меня прополоскали, а потом выжили». «Это нормально, отойдет. Саныч?» «Порядок, мужики». «Отлично, тогда краткое ЦУ. Никуда не разбегаемся, держимся рядом, стреляем только тогда, когда есть непосредственная угроза жизни». Иначе можем со всей округи тварей насобирать, в непонятные места не лезем, чтобы не лишиться рук, ног, голов. Вопросы? Вопрос в данную минуту оказался только один, и задал его Саныч, тыча рукой в сторону Монумента Победы. «Это что такое?» «Монумент Победы», — пожал плечами сталкер. «Я не про то. Что это за монумент, я не хуже тебя знаю». «Я про вечный огонь, он же горит». «Никто не знает, почему», — нахмурился Леха. «Говорят, он вновь вспыхнул спустя 11 лет после начала. Кто-то тогда кричал, что это огонь небесный снизошел, чтобы покарать остатки грешников. Кто-то, наоборот, утверждал, что это знамение того, что мы выстоим и выживем, несмотря ни на что. Лично я знаю только одно. Все те, кто приближался к огню менее чем на метр, превращались в кучку пепла. так что знамение это или нет, но лезть туда я не хочу». «Понятно, что ничего не понятно», — кивнул Саныч. «Говоришь, через 11 лет после удара зажегся? А ведь это получается аккурат в 80-ю годовщину освобождения Беларуси от оккупационных немецких войск и в 70-ю годовщину с момента установления самого памятника. Хм, мне кажется, что не к добру это, хоть и кажется символичным. И от надписей на зданиях вон тоже нехорошие буквы остались. Лучше пошли быстрее». Действительно, от гордой когда-то надписи «Подвиг народа бессмертен» осталось устрашающее «Народ смертен», а подвиг вообще канул в лету. К горлу Саныча подступил комок, на глаза навернулись предательские слезы. «Мы даже не страну, мы же целый мир просрали, прекрасный мир». И первым двинулся вперед. Ему ничего не ответили, да и что тут ответишь, если человек кругом прав. С немым укором мертвый город взирал теперь на людей. И в каждом его разбитом окне, в каждом уцелевшем и разрушенном здании, в каждом искривленном деревце читался только один вопрос, наполненный болью и скорбью. За что? Что на это можно было сказать? И стоило ли говорить хоть что-то? Все оправдания бессмысленны, да и поздно уже оправдываться. Момент упущен, того, что свершилось, уже не исправить. И пусть большинство людей не только не виноваты, но даже не смогли выжить, это ничего не меняло. Теперь природа брала свое одним единственным способом, которого достоин человек – жестокостью. Так же, как некогда человек огнем и мечом отбирал у нее то, что было нужно ему, она забирала себе жизненное пространство, создавая новую экосистему, в которой венцом будет отнюдь не человек. Миновали превратившиеся за прошедшие годы в непроходимые джунгли центральный детский парк имени Горького. От входной арки не осталось абсолютно ничего, то ли разрушилось от времени, то ли ее уничтожили растения, буйство которых было не описать словами. Среди деревьев что-то подозрительно шуршало и трещало, но хорошо хоть на глаза не показывалось. Из таких зарослей могло вылезти все, что угодно. По мосту через Свислочь шли цепочкой. Он до сих пор был запружен проржавевшими остовами, к тому же от времени лишился некоторых секций. Приходилось не только смотреть по сторонам, но и под ноги, чтобы не рухнуть вниз. К тому же на мосту они были хорошей добычей для тех, кто мог спикировать с неба. К счастью, обошлось. Летающих хищников пока не наблюдалось. Только когда прошли уже большую часть моста, внизу что-то грузно плеснуло. Три ствола синхронно повернулись вниз. Варвар же со своим мачете предпочел лишний раз не дергаться. Плеснуло еще раз, сильнее и как будто бы ближе. Там глазастый тостер углядел-таки возмутителя речного спокойствия. «Мать моя женщина!» – прошептал Саныч. Из-под нависающих над водой кустов среди ряски на людей таращились, не мигая, два глаза с вертикальными зрачками, каждый размером с блюдце. Как ни странно, но Алексей, облегченно вздохнув, опустил автомат. Его примеру последовал тостер. «Эй-эй, вы чего?» – забеспокоился варвар. «А если эта животина выпрыгнет оттуда?» «Не выпрыгнет», — успокоил сталкер. «Он тебя сам боится». «Как это?» «Так ты ж страшный, как атомная война», — заржал тостер. «А вообще это болотник. Если доведется полностью увидеть этого труса, то поймешь, что он очень похож на лягушку. Да, скорее всего, это и была когда-то обычная лягуха. Теперь, понятное дело, изменилось. Голова здоровенная, а тело чуть крупнее, чем у собаки. Нормальные собаки, я имею в виду. Жрет рыбу и всякую мелочь, а зыркает так, потому что не знает, чего от нас ожидать, и готов в любую секунду ласты сделать по-быстрому». «Офигеть! пришел в себя Саныч. «Это ж не мутант, а находка для французов. Появись такое до войны, лягушатники в своих ресторанах озолотились бы. Это ж одной лапкой какую прорву народу накормить можно». «Лягушек жрать», — скривился варвар. «Всяко лучше, чем крыс», — парировал Саныч. «Между прочим, лягушки по вкусу как курица, хотя пахнут рыбой». «Крысы привычней», — Рыжебородый все же придерживался своего мнения. «Вы закончили с выяснением гастрономических интересов», — поинтересовался Алексей, посматривая на небо. «Мы тут как на ладони, нужно уходить». С этим согласились все, и отряд двинулся дальше. На сквер Купалы посматривали искоса, но и в этот раз повезло. Никто из его обитателей не пожелал позариться на двуногую добычу. Либо же там никого и не было на данный момент. Возле бывшего здания цирка проходили крадучись, следя за каждым своим шагом. Часть купола давно обвалилась, и в образовавшейся дыре свили гнездо птеры. И пусть эти твари были достаточно умны, чтобы не связываться с хорошо вооруженным отрядом, но с голодухи могли и попробовать, особенно в паре. Благо, что сейчас летающих гигантов в гнезде не оказалось, явно были на охоте. Лишь любопытный птенец с размахом крыльев не более 1,5 метра выбрался на кромку купола, злобно закликотал, замахал крыльями, но не удержал равновесия и рухнул куда-то внутрь здания. «Так тебе и надо», — резюмировал тостер. «Нефиг клюв без дела раскрывать». Прошли еще немного и остановились. Дальше дороги не было. Откуда-то из-за здания цирка тянулся широкий, 6-7 метров разлом, взломавший и проспект прямо за перекрестком. Жестом велев всем оставаться на местах, сталкер осторожно приблизился к краю разлома, заглянул вниз и, не сдержавшись, присвистнул от удивления. Потом махнул рукой своим, мол, подходите. Несколько минут стояли молча, переваривая увиденное. Странный разлом оказался бездонным в прямом смысле. В сочащемся тьмой провале не видно было дна. Сталкер подобрал валявшуюся под ногами железку, без замаха бросил вниз, прислушался, тишина, словно и не бросали ничего. Хмыкнув, Леха поднял увесистый булыжник, отправил его следом за первым снарядом. Спустя долгих 2 минуты где-то в бесконечной глубине вспыхнула огненная звездочка, будто и правда взорвался снаряд, а не камень бросили. Разом чертыхнувшись, все инстинктивно отошли подальше от края непонятного провала. «Ерунда какая-то», — помотал головой тостер. «Быть такого не может». «Почему?» Саныч опасливо смотрел в сторону разлома, держа автомат наготове. «Потому что не может», — Алексей поскреб затылок. «Под нами метро, туннели. А если этот разлом проходит через проспект, то значит туннели он точно должен рассекать. А я недавно был на Октябрьской и ничего подобного по дороге не наблюдал. Получается, он позже появился или как?» «Мне почему-то кажется, что этот провал не совсем провал», — заметил Саныч. «Во-первых, у него нету дна. Во-вторых, видели, что было отброшенного булыжника? Он там взорвался, что ли? И да, от железяки размером поменьше ничего такого не было. Согласен, такого просто не бывает». «А давайте проведем эксперимент», — варвар ткнул пальцем в проржавевший остов машины. С идеей согласились без лишних вопросов, любопытство взяло верх. Правда, несмотря на то, что машина проржавела насквозь, пришлось повозиться, чтобы сбросить ее вниз. На этот раз ждать пришлось 1 минуту. «Назад!» — рявкнул Леха, первым почуявший неладное. Отряд, словно ужаленный, отскочил в сторону. И вовремя. Из разлома прямо в небо устремился ослепительно белый ревущий столб огня. Даже на расстоянии чувствовался жар, исходящий от него, заставивший попятиться еще дальше. Люди смотрели на него как завороженные, не в силах отвести взгляда. Продлилась эта огненная феерия недолго и закончилась так же внезапно, как и началась. «Знаете что, мужики?» — первым обрел дар речи Алексей. «Не хочу я больше таких экспериментов. И вам, кстати, тоже не советую. Пройдем по Купалы, да Интернациональной, а там до метро будем добираться. Мне кажется, так оно безопаснее выйдет». С разумным решением спорить никто не стал. Высокая фигура в черном бесформенном балахоне подошла к лежащей на земле женщине, остановилась рядом, задумчиво глядя пустыми глазницами. Хотя, казалось бы, как может мрак быть задумчивым? Но было в этой тьме нечто такое, что говорило именно о задумчивости. Простояв так некоторое время и не заметив признаков жизни в женщине, фигура тяжело вздохнула, протянула вперед правую костлявую руку с зажатой в ней косой, дотронулась древком до тела. Черная молния с треском сорвалась с древка, пронзила женщину. Та резко открыла глаза, стала судорожно хватать воздух ртом, держась руками за грудь. Фигура, не двигаясь, следила, когда эти конвульсии прекратятся. Женщина немного успокоилась, пришла в себя, начала оглядываться по сторонам. Взгляд ее остановился на фигуре, скользнул по балахону и замер на косе. Секунда-две, и оглушительный крик заполнил собой все окрестности. «И почему всегда такая реакция?» Фигура наклонила голову чуть вправо. «Все вы, люди, такие предсказуемые, даже неинтересно». «Кто ты?» Женщина перестала орать. «Неужели не догадалась?» В пустых глазницах полыхнули синие огоньки. «У меня много имен, очень много. Но самые распространенные у вас — старуха с косой или же попросту смерть». «Так ты и правда скелет с косой?» — не нашла ничего лучшего сказать женщина. «Ну почему же?» — в голосе смерти промелькнуло искреннее удивление. «Обличий у меня столько же, сколько и имен. Смотри». Миг, и вместо скелета в балахоне перед женщиной стояла прекрасная молодая девушка со слепительно белой кожей и в нарядных белоснежных же одеждах, с ярко-черными волосами, которые свободно развивались по плечам. «Мара». Еще мгновение, и ослепительная красавица исчезла. Ее место заняла женщина с черепом вместо головы. Тело ее было покрыто кровью, а на поясе одета юбка из гремучих змей, извивающихся и злобно шипящих. Мictlansihuatl, супруга бога смерти Умайя. Следующее преображение. Никаких шипящих гадов. На этот раз появился статный юноша с огромными крыльями на спине. Взгляд его был грустным и печальным, а в руках он держал погашенный факел. Танатос, Греция. И еще одно перевоплощение, намного красочнее предыдущих. Черная устрашающая женщина с всклокоченными волосами. Из одежды на ней был только пояс. В двух верхних руках она держала меч и отрубленную голову, нижние две оставались свободными. На шее болталось ожерелье из человеческих черепов с выгравированными санскритскими буквами. «Кали, Индия», и вновь приняла облик костлявой с косой. «Так для вас привычнее, я могу и дальше показывать свои воплощения, но зачем? Это займет слишком много времени». «Круто», — выдохнула женщина. «Значит, я умерла?» «Тебя убили, Виктория. Убили, когда ты уже добралась до своей вожделенной цели. Обидно, правда?» «И вот ты здесь. Как любите говорить вы, люди, между небом и землей. Хотя лично я считаю, что глупо называть так место, находящееся вне времени и вне пространства. Логичнее было бы назвать это место Междумирьем. Но логика не является сильной стороной человечества. К сожалению. Иначе мы бы сейчас с тобой не разговаривали. А почему... Почему я выгляжу нормальной? Виктория с изумлением смотрела на свои руки, обычные женские руки, без шрамов, рубцов, без радиоактивных язв. 20 долгих лет она, наряду с желанием обрести дочь, хотела и вернуть свое тело. Как оказалось, для этого следовало всего лишь умереть. «Потому что смерть стирает все границы и условности», — хохотнула Костлявая. «Вернешься назад, вновь станешь прежней, существом. Дьяволом для людей и хранителем для своей дочери. Если, конечно, успеешь к ней». «Вернусь?» Виктории показалось, что она ослышалась. «Но для чего ты мне помогаешь?» «Видишь ли, глазницы полыхнули кровавым пламенем. За сотни тысяч лет я забрала столько душ, что и со счета сбилась. Меня боялись, меня почитали, мне приносили жертвы. Теперь же все изменилось. Многие мечтают, чтобы я забрала их. Увы, людей осталось немного, и скоро я сама могу кануть в небытие, за невостребованностью. Но ты, — костлявый палец ткнул в Викторию, — можешь все изменить. Ты — результат трудов профессора. Именно благодаря его жестокому, но действенному опыту ты обрела все свои способности. Да. Радиация внесла свои коррективы, но у тебя достаточно и чистых клеток. Думаю, профессор найдет способ, как их применить. Я снова начну получать свои души, а ты спасешь человечество. И дочь, разумеется. «Я согласна», — буквально выкрикнула женщина, стоило ей в очередной раз услышать о дочке. «Я так и думала». «Тогда возвращайся, у тебя еще очень много дел». Древко косы уперлось в грудь женщины. По нему зазмеились синие с черным разряды и пронзили такое податливое человеческое тело. Последнее, что услышала Виктория, было: «А Димулика-то я к себе не забирала». Тишину нарушил робкий и несмелый удар. За ним последовал второй, уже чуть громче, потом третий, четвертый. Немного времени, и остановившееся было сердце затарахтело бешеным моторчиком с новой силой, вгоняя жизнь в умершее, казалось бы, тело. Это тело, пронзенное внезапной болью, выдернувшей из сладкого небытия, изогнулось дугой, будто совершая безумное танцевальное па, свернулась в позу эмбриона, снова выгнулась. Громкий крик, который издало существо, перешел в надсадный хриплый кашель. Боль уходила с той же скоростью, с которой истерзанный организм регенерировал, затягивал свои раны. Будь это обычный человек, его бы не спасла никакая регенерация. Но сердце Виктории, измененное опытами и радиацией, не пожелало сдаваться, и после продолжительной паузы запустилось. Не прошло и получаса, а она уже полностью восстановилась. Самым странным и приятным оказалось то, что теперь ее разум полностью очистился, стал прозрачным, как горный хрусталь. И хоть ее тело по-прежнему оставалось телом мутанта, она прекрасно понимала, что звериная натура более не властна над ней. Она сама вольна делать со своим телом все, что захочет, не боясь в любой момент впасть в черное безумие. Но что же с ней произошло? Было все увиденное ею посмертным видением, бредом? Или же в мире, где стерта тонкая грань между мертвыми и живыми, адом и раем, действительно такое возможно? Существование неких высших сущностей всегда допускалось человеком, потому что хотелось верить, что за чертой тебя что-то или кто-то ждет. И вот сейчас, Подтверждение догадок или же какая-то аномалия? И что за непонятная фраза про Димулика? От воспоминания родного имени пульс участился чуть ли не вдвое. Дмитрием когда-то звали ее мужа, и он так же, как и она, принимал участие в опытах, производимых в РВЧ. Они были, как любят говорить, два сапога пара. Всегда во всем понимали друг друга практически без слов, помогали, чувствовали, любили. Да и учились вместе на медицинском, что и обусловило дальнейшую работу в центре. Это и оказалось роковой ошибкой для обоих. Хотя могла ли она считать ошибкой второй шанс на жизнь, пускай и такую ужасную? А Димка? Неужели он жив, раз смерть упомянула, что не забирала его? И можно ли считать достоверной информацию от того, в чьем существовании до конца не уверен? Да, с обретением светлого разума появились и свои недостатки, куча вопросов, на которые еще предстояло найти ответы. Она вышла в туннель, подняла голову к сводчатому потолку, всматривалась в него некоторое время, будто пытаясь просверлить взглядом бетон и толщу земли, а потом сказала в никуда: «Я иду». Бизон пер как танк, стремясь быстрее оставить позади Академию наук с трупом неизвестной твари и с трупом Бирюка. Даже учитывая то, что тот был изрядной сволочью, но такой смерти не заслуживал от лап монстра. Позади натужно пыхтел Рохля, ему приходилось не только держать автомат, но еще и тянуть за собой пленницу со связанными руками. Единственное, на что пошли похитители, так это вынули кляп изо рта перед тем, как выйти на поверхность. Во-первых, тут кричи не кричи, услышат разве что живность. А во-вторых, в противогазе, да еще и с тряпкой во рту, особо не побегаешь. Бизон на бегу только удивлялся, что вокруг зверья вообще нету, как будто затишье перед бурей. С другой стороны, это было огромным плюсом. За короткое время они почти полностью пробежали всю территорию БНТУ, и лишь на перекрестке перед радиотехническим колледжем командир дал отмашку рукой. «Остановка». «Чего? Встали!» – прохрипел Рохля, легкие которого работали, как кузнечные меха. «Перекури!» – ответил Бизон. «Дальше вертолетчики могут быть». «Какие такие вертолетчики?» «Не слышал, что ли?» «Нет, ни сном, ни духом». «Вертолет там лежит аккурат на стадионе БНТУ. Грузовой. Наверное, в последний день рухнул. Или уже потом. Черт его разберет. Лежит, кстати, почти целый, только временем слегка помят. Но это так, мелочи. Суть в том, что вертушка эта перевозила какую-то дрянь биологическую. Я так думаю. Или же на борту имелось что-то жутко радиоактивное. В общем, экипаж борта погиб, скелеты до сих пор в кабине, а вертолет продолжал себе спокойненько лежать на тот момент никому не потребной грудой металла. Вот только что-то из этой груды потихоньку просачивалось наружу. И благодаря этому что-то там завелись вертолетчики, твари, похожие на клещей, но крупные, с полугодовалого щенка овчарки размером. И обитает их там не один и не два. Пойдем там, верная смерть. Замешкаешься немного, и все, высосут досуха, останешься валяться печальной мумией. Так что надо обходить. Благо, дальше 30-40 метров от стадиона они почему-то не отходят. То ли подпитки им какой-то не хватает, то ли так чего. Поэтому вертолетчиками и зовутся, от своего места жительства практически не отходят. «Хоть что-то радует», — с облегчением выдохнул Рохля. «Не люблю насекомых». «Туда», — указал направление Бизон. «Срежем дворами». Потом через бывший Амкадор-Белвар и выйдем к метро. Крюк, конечно, получится, ядрить его, но ничего не поделаешь. А ты что скажешь, подруга?» «Я тебе не подруга», — огрызнулась Катя. «Смотри ты, осмелела», — довольно отметил наемник. «В оба за ней смотри, Рохля. А ты нам, девушка, по дороге расскажешь, что там внизу произошло. Уж больно понимаешь, меня любопытство разбирает». «А если не расскажу?» Пленница с вызовом посмотрела на Бизона. «А не побоишься?» «Вижу, что нет. Если не расскажешь, отведу на корм хотя бы тем же вертолетчикам. Меня, конечно, за такое самоуправство по голове не погладят, но стерплю, ничего страшного. У тебя 5 минут на то, чтобы начать говорить, время пошло. И мы, кстати, тоже». Девушка, насупившись, сама пошла за похитителями. Ей, в принципе, ничего другого и не оставалось. В прошлый раз ей просто повезло, да и Лешу потом встретила. Если бы не он, неизвестно, как все обернулось бы. В итоге, к истечению отведенного наемником времени, она заговорила. Собралась с мыслями и выложила все, и о том, как вероломно был убит Леший, и что хотел с ней сделать Бирюк, и о том, как внезапно появился неведомый мутант, в считанные секунды разобравшийся с мерзавцем. Бизон смотрел по сторонам, но иногда кивал головой, мол, я тебя слушаю, продолжай. Рассказав все, девушка замолчала, не зная, какой будет реакция наемников и поверят ли они ей. К ее счастью, Бизон умел рассуждать здраво и не пороть горячку. «Сука!» — процедил он сквозь зубы и уточнил, обернувшись к пленнице. «Не ты, это я про Бирюка. Насколько ж гнилой скотиной оказался. И ведь не хотел же его к себе брать, но нет, руководство сраное настояло. Вот кто мне скажет, почему так? Мир уже 20 лет как сгорел, а идиоты среди власть имущих как были, так и остаются. Нет, чтобы прислушаться к мнению подчиненных, так куда там, навязывают свое. А в итоге что? В итоге классный мужик погиб, почем зря. А ведь мы с Лешем ни раз, ни два друг другу жизни спасали. Ни одну бутыль самогона вместе распили. Столько всего пережили, что и не рассказать. И где он теперь? Остался в той комнатушке. Надеюсь, простит, что не смогли его похоронить. Поймет». «Поймет, командир», — поддержал Рохля. «И я бы понял, и ты тоже. Потому что мужики мы правильные, а Бирюк свое уже получил». «Получить-то получил. Жаль, что не я эту сволочь грохнул. Он у меня долго бы подыхал». «А вы бы мне поверили», — вмешалась девушка, — «если бы он жив остался». «Может, да, может, нет. Скорее всего, поверил бы. Не нравился мне покойный. Туда ему и дорога, одним словом. Все, не отвлекаемся и шевелим копытами. И не вздумай бегать, ноги прострелю». За разговором не заметили, как минули первый корпус Бугуир, от которого осталось всего 2,5 этажа. За ним свернули направо, пройдя мимо неказистого одноэтажного здания с решетками на окнах. Сами окна уже давно лишились стекол. Внутри можно было заметить какую-то растительность. На вопросительный взгляд Рохли командир ответил, что тут раньше был магазинчик. Правда, чем в нем торговали, он не помнил. Большую кучу битого кирпича с торчащими во все стороны кусками арматуры обошли по широкой дуге. Дозиметр при приближении начал испуганно верещать. Бизону-то было не страшно. Демрон надежно защищал от излучения. Рохля, в принципе, в своем ОЗК тоже прошел бы, а вот у девушки из защиты был только противогаз. Похитители никак не рассчитывали, что придется идти с ней по поверхности. Уже когда отошли 30 метров от кучи, позади послышался подозрительный шум. Обернувшись как по команде, увидели 2 длинных шипастых щупальца, выползших из груды и нервно ощупывающих все вокруг. Девушка зажала рот рукой, Рохля украдкой перекрестился. Бизон негромко выматерился и посоветовал прибавить ходу. Видимо, неизвестная тварь либо маскировалась в куче, либо же сама была ею. Неудивительно, что вокруг незаметно других мутантов. Нерасторопные быстро превращались в обед, Остальные предпочитали просто не приближаться. Кто знает, не попали бы трое людей на десерт, не будь при них дозиметра. Повышенный фон на этот раз оказался спасителем. Впереди показалась громадина Амкадора. Ходить вокруг да около не стали, вошли на территорию через поваленную секцию забора. Вокруг царили разруха и запустение. Потрескавшийся асфальт, через который пробивались чахлые кустики и бритвенной остроты трава. Бывшие цеха частично лишились крыши. Здание администрации было полностью лишено одной стены. Перегородки между этажами выглядели как кости вымершего доисторического гиганта. Застывшая навеки техника медленно ржавела, постепенно превращаясь в пыль. Внимание привлек один из грейдеров. Он стоял, ярко поблескивая желтой краской. Ни спущенных колес, ни малейшего следа ржавчины. Машина выглядела так, словно 5 минут назад сошла с конвейера. Это было настолько дико, что троица замерла, как вкопанная. Как ни странно, но первой что-то подозрительное заметила Катя. «А что это там?» Она показала рукой чуть левее грейдера. Там расползалось пятно 2 метра в диаметре ртутного цвета. Сперва показалось, что это нечто вытекло из грейдера. Но нет, пятно явно существовало само по себе. Более того, оно довольно быстро начало приближаться к людям. «Мать!» — протянул Бизон. «Это ж зеркальник! Уходим, уходим! Там где-то проходная должна быть! Бегом!» Они ломанулись прочь от пятна. В один миг девушка запнулась, растянулась на асфальте. И почти сразу же ее щиколотку захлестнул побег одного из низкорослых кустиков. Катя закричала, пытаясь вырвать ногу, но хищное растение только усиливало захват. На выручку пришел Рохля. Он одним стремительным движением ножа перерубил прилипчивый побег, подхватил девушку под руки. «Не спи!» Спина командира мелькала уже 40 метров от них, до проходной оставалось вдвое больше. Рохля сильнее потянул девушку за собой, заметив, что пятно позади ускорилось. Короткий рывок, и они уже стояли рядом с Бизоном, а тот молча смотрел вперед, держа автомат на изготовку. Проследив его взгляд, схватился за оружие и Рохля, зло выругался, опустил. От проходной к ним навстречу двигалось точно такое же зеркальное пятно. Можно было даже рассмотреть, как в нем отражается голубое небо. Рохля толкнул командира в плечо. «Что делать будем, старшой? Назад?» «Нет», — Бизон вышел из ступора. «Идем через цеха, направо». В высоких двустворчатых воротах обнаружилась щель, достаточная для того, чтобы люди смогли протиснуться в нее по одному. Из-под высоченных потолков, сквозь выбитые стекла, едва-едва пробивался солнечный свет, лишь немного разбавляя окружающую мглу. Под ногами что-то противно хлюпало, но никто не обратил на это внимания. Ну, хлюпает и черт с ним. Главное, не кусается и не бросается на голову. Промчавшись по длинному коридору с рядом дверей по обеим сторонам, попали в большой цех. Повсюду стояли древние станки. Причем, судя по виду, некоторые из них были сделаны как минимум годах в 40-х прошлого века. Проходы частично оказались загромождены металлическим хламом и всевозможным мусором. Про себя Бизон отметил, что пыли мало, а значит, кто-то сюда периодически наведывается. Даже показалось, что увидел отпечаток чьей-то босой ноги. Но это могло и привидеться. Где-то позади что-то с шумом обрушилось, а уже спустя всего минуту люди снова увидели зловещий зеркальный блеск. «Долбанный спринтер!» — в сердцах воскликнул Бизон. «Вот как оно так быстро тут оказалось?» «Да пофиг как!» — вздохнул Рохля. «Ноги делать надо, думать потом будем». «Туда!» Наемник бегом кинулся к лестнице слева, ведущей на второй этаж, протянувшейся нешироким балконом через весь цех. В самом конце справа виднелась еще одна лестница, но до нее еще нужно было добраться. Оказавшись наверху, перегнулись через хлипкие перила, целясь вниз из автоматов. Пятно доползло до лестницы и остановилось, будто в замешательстве. Середина его вздыбилась холмом, опустилась, снова вздыбилась. Создавалось впечатление, что зеркальник приподнимается, чтобы лучше рассмотреть происходящее. Из-за полурассыпавшегося станка выполз второй зеркальник, замер в метре от своего родственника. Вроде не залезут. Рохля вытер ладонью лоб, совсем забыв о нахлобученном на него противогазе. Не сглазь, от этой дряни не знаешь, чего ожидать. Кто-нибудь, может, пояснит, почему мы так шарахаемся от этих пятнышек? Катя была единственной, кто ничего не понимал в происходящем. «Растолкуй, Рохля, только вниз посматривай, а я пока тут поблизости осмотрюсь». «Принято». Боец и сам не спешил отводить взгляд от серебристых пятен, попутно успевая присматривать и за девушкой. «Почему их называют зеркальниками, думаю, и так понятно. Вон, видишь, какая поверхность у них? Все отражается, как в зеркале». «Только красить свисток, глядя в такое зеркальце, я не советую. Жрут они все подряд. Стремятся загнать добычу в тупик или взять измором. Они ж усталости не знают, проверено. А уж если догонят. Храни тебя, Боже, чтобы это пятнышко хоть краем прикоснулось даже к ботинку. Вцепится так, что уже не оторвешь ничем, не скинешь. А зеркальник будет медленно тебя обтягивать». Ну, или наоборот, втягивать в себя, это уж как посмотреть. А когда полностью обтянет, все, нет человека. Когда переварит, только дочисто обглоданные кости извергает. Даже одежду и оружие переваривает, сволота. Живые они или нет, не скажу. Одно знаю наверняка. Они чуют, куда и за кем увязаться, чтобы полакомиться. Одно радует, попадаются они крайне редко. Может, мало их, а может, места обитания им не везде подходят. Тут, например, возле колоса их и не видели никогда. Так бы, конечно, не сунулись через завод. Это еще повезло, что их больше двух сразу и не увидишь нигде. Увидишь. Бизон на негнущихся ногах вернулся назад. Сглазил ты все-таки, Рохля. Хоть язык твой под трамвай ложи. По той самой дальней лестнице, видимо, с третьего этажа спускалось еще двое мутантов. И будто почуяв собратьев, находящиеся внизу зеркальники приблизились вплотную к первой ступеньке, приподнялись, как кобра перед заклинателем змей. Немного постояли так, и незаметным движением забрались на ступень. «Почему вы не стреляете?» — голос девушки предательски дрожал. Услышанная от Рохли короткая лекция рисовала перспективы абсолютно нерадужные. «Не выйдет». Бизон рефлекторно вскинул автомат, подумал секунду и, скорее на удачу, чем рассчитывая на положительный результат, дал короткую очередь. Пули выбили из зеркальников фонтанчики, которые сразу же втянулись назад в тела мутантов. «Видела», — поморщился наемник. «Не берет их ни огнестрел, ни холодное оружие. Только спалить и можно, но огнемета у нас нет, извиняй». «Валить надо, старшой». Рохля озадаченно вертел головой по сторонам, надеясь найти хоть какой-то выход, но его не было. Нет, в стене находились несколько дверных проемов, лишенных дверей уже давно. Но за ними были видны лишь пустые глухие помещения, выйти из которых можно было только там, где и войдешь. «Куда ты тут свалишь? Вниз прыгнуть?» «Так ноги переломаешь сразу же. Высота не та. И всякой фигни внизу набросана куча. Хорошо, если сразу расшибешься, хоть мучиться не будешь». Четыре зеркальника медленно приближались с двух сторон. Они как будто чувствовали, что люди находятся в западне и деваться им некуда. «Действительно, куда спешить, если четко осознаешь, что добыча не убежит, а будет в страхе наблюдать, как палачи подходят все ближе и ближе?» Что-то глухо ухнуло, похожее на взрыв. Застрекотали далекие очереди. А через несколько мгновений люди услышали звук моторов. Характерное жужжание говорило о том, что сюда движутся мотоциклы. Рохля вопросительно глянул на командира, но тот этого даже не заметил, наблюдая за коридором, из которого они пришли. Оттуда один за одним выскочили 5 легких мотоциклов. Ловко маневрируя между станками и нагромождениями мусора, они в мгновение ока оказались практически рядом с лестницей, по которой ползли зеркальники. Один из наездников соскочил со своего кроссовера. За его спиной висели какие-то баллоны, в руках у него оказалась длинная труба. Присмотревшись к конструкции, Бизон коротко рявкнул: «На пол!» Рохля понял все сразу и потянул за собой замешкавшуюся девушку. В этот момент снизу потянуло сильным жаром, раздалось пронзительное верещание, непонятно каким образом издаваемое мутантами. Приподняв голову, Бизон рассмотрел, что от зеркальников остались 2 догорающие лужицы. Трубка в руках мотоциклиста оказалась и не трубкой вовсе, а дулом ЛПО-50. Видимо, кто-то невидимый наверху все же услышал его молитвы. Недолго думая, вся троица рванула вниз, перепрыгнув через догорающие останки. «Еще 2 там!» — Рохля указал рукой наверх. Огнеметчик не стал ничего спрашивать, он просто взбежал вверх по лестнице, и там тоже вспух огненный цветок, сопровождаемый такими же звуковыми эффектами, что и первый. Судя по всему, и с этими мутантами было покончено. Спасенная троица облегченно выдохнула и только теперь рассмотрела своих спасителей. И то, что они увидели, очень не понравилось Бизону. Мотоциклисты были одеты только по пояс, штаны из грубо выделанной кожи и высокие армейские ботинки, уже изрядно поношенные. Головы у всех полностью обриты, за исключением неширокой полосы посередине, которая сзади превращалась в короткую грязную косу. Мускулистые торсы сплошь покрыты всевозможными кустарными татуировками устрашающего вида. Черепа, пауки, жуткие оскаленные морды, причудливые абстракции. На шее каждого на тонкой проволоке болтались ожерелья из человеческих костей. Единственное, что разнилось, это количество этих самых костей. Позади послышались шаги. Это спускался 4-й мотоциклист. И дуло его огнемета смотрело на Бизона и его команду. А из коридора в сопровождении 3 человек приближался еще один колоритный персонаж. Он бы ничем не выделялся на фоне своих товарищей, если бы не более чем 2-метровый рост и могучее телосложение. Вместо костяшек на шее висели целых 5 черепов. Они в развалочку подошли к спасенным, остановились. Главарь в жуткой ухмылке оскалил остро заточенные зубы. «Ну здорово, Бизон!» «Не могу пожелать того же, крыс!» Наемник со злостью смотрел, как свита главаря берет его команду под прицел автоматов, мотоциклисты вскинули арбалеты. Бизон не мог посмотреть, что происходит за спиной, но был уверен, что огнеметчик тоже держит их под прицелом. «Кто это?» — едва слышно прошептала девушка. «Стервятники», — процедил сквозь зубы наемник.